Богослужитель улыбнулся. «Мужественный вы человек», — сказал он, переходя на «вы», — «хоть и ведьмак. Хотите ее спасти, верно? Но мужество вам вряд ли поможет. Джинны — существа мстительные. Чародейки — конец. Да и вы, если пойдете туда, тоже погибнете. Подумайте, чиста ли у вас совесть?» Уже подумал. Геральт встал перед слабо светящимся порталом. «Господин Фред, слушаю. Тот экзорцизм, который вас так взбудоражил, что они значат, те слова?» «Да уж, самое подходящее время для шуток и забав. Прошу вас, господин Креп». «Что делать?» — сказал богослужитель, прикрываясь тяжелым дубовым стулом Ипата. «Ваше последнее желание. Отказать не могу. Это значило... топай отсюда и оттрахай себя сам». Геральт вступил в ничто, и холод приглушил сотрясающий его смех.